Лицо девочки пылало, а спутанные волосы казались совершенно черными. Это был очень педантичный ребенок, ненавидевший цветы, грязь, дождевых червей и беспорядок. На стенах у нее висели в один ряд небольшие картинки, приклеенные скотчем, затейливые акварели, в которых предметы идеально подходили друг к другу, стол и коврик, дом и небо, мать и дочь. Понятно. Доктор Стюарт все записал. Детям, даже тем, кто был постарше, всегда нравилось, когда он так поступал. Они видели, что он воспринимает их слова всерьез, раз записывает на бумаге. А есть избавление от этого проклятия. Если кто-то умирает, или если произнести вслух прогоняющий стишок, то пчелы не вернутся до тех пор, пока им не предложить кусочек торта. Подойдет любое сладкое. И нужно попросить их вернуться, вежливо, без шуток, от души. Доктор Стюарт позвонил в аптеку, попросил доставить антибиотик, потом ласково потрепал Дженни по разгоряченной головке и отправился в сад. Элинор Спарроу, стоя на четвереньках, пропалывала клумбу. Все растения на которой покрылись пятнами и сбросили листья. Людей Элинор едва замечала. Рана, нанесенная судьбой, была слишком глубокой, чтобы вдова обращала внимание на что-нибудь еще, кроме своего пустого сада. «Я вижу, что у вас ничего не растет», — крикнул издалека Брок Стюарт. «Поздравляю с очевидным выводом». Элинор не выносила большинство людей, но Брока она, по крайней мере, уважала, поэтому сразу не прогнала. Она еще ни разу не поймала его на лжи, не то что других жителей города. «Я получу счет за это мнение, или оно бесплатное?» «На тебя легло проклятие», — сообщил своей соседке доктор Стюарт, «и, вероятно, вполне заслуженно». Каждый раз при встрече с Элинор доктор вспоминал, как она на него посмотрела в тот холодный вечер, когда ему пришлось сообщить ей о смерти Сола. Она тогда заглянула прямо в его душу, словно искала там правду. Вот и теперь ее взгляд проник в самое его нутро. Доктор Стюарт был высокий мужчина, и некоторых ребятишек города пугали его рост и строгость тона. Но те, кто хорошо его знал, совсем не боялись доктора. Они выпрашивали у него леденцы, рассказывали ему о своих важных делах, таких, к примеру, как заклинания против пчел. «Ты не учитываешь очень важный момент, Элли. Прислушайся». Они уставились друг на друга через садовые ворота. Элинор Спарроу не могла поверить, что этот человек дерзнул назвать ее Элли, но она не стала устраивать скандал. Внимательно прислушалась. По небу плыли белые облака, и солнце светило особенно ярко, отбрасывая молочные блики, на которые всегда обращали внимание приезжие. «Ничего не слышу», — раздраженно бросила Элинор, стряхивая с колен грязь. «В самую точку. Нет пчел». «Нет пчел», — Элинор почувствовала себя идиоткой. «Почему она раньше этого не заметила?» «Тишина была такой явной, проблема такой очевидной. Кто мог наслать на меня такое проклятие?» Доктор Стюарт пожал плечами. Проработав много лет единственным врачом в маленьком городишке, он прекрасно знал, что нельзя никого обвинять, особенно если виновный находится так близко. «Теперь, когда ты знаешь причину, дело можно исправить. Причем очень просто — угости их тортом». Доктор Стюарт говорил по-деловому. «Точно так он порекомендовал бы аспирин от головной боли или имбирный эль и сироп солодки от колик. А потом попроси их вернуться. И когда будешь просить, не забывай о вежливости. Как-никак были задеты их чувства. Причем не только у них, если это тебе интересно». Как только доктор ушел, Элинор отправилась на кухню. Перерыла всю кладовку, пока не нашла бисквит недельной давности, который залила бренди и сливками. Но не успела она вынести тарелку в сад, как позвонили в дверь. посыльный из аптеки, швырнул на порог лекарства для Дженни и стремглав помчался к машине, чтобы поспешно развернуться и уехать, пока Элинор не успела обвинить его в нарушении границ частной собственности. Рассматривая пузырек с беловатым пенициллином, Элинор Спарроу кое-что поняла насчет своего дома. В Кейкхаусе стояла такая же глухая тишина, как в ее саду без пчел, да еще глуше. Она задела чувства близких людей, сама того не подозревая. Она запуталась в паутине, сплетенной из дней, месяцев, лет. И тогда она поняла, откуда пришло проклятие. Это она натворила дел. Это она отвернулась от ребенка, предоставив дочери самой заботиться о себе. Когда Элинор поднялась наверх с лекарством, Дженни дремала. «Прими таблетку и поживее», — велела Элинор. Девочка очень удивилась такому вниманию и быстро проглотила лекарство. «А теперь вылезай из кровати и пойдем со мной». Дженни набросила халат и босиком последовала за матерью в полном недоумении. Ей пришло на ум несколько причин, откуда у матери проснулся к ней внезапный интерес. Озеро вышло из берегов, прорвало водопровод в доме. Осы на чердаке пробились сквозь картонную перегородку. Наверняка произошло какое-то чрезвычайное событие, раз мать подумала о ней. Я перестала на многое обращать внимание. Они зашли в кладовку, откуда Элинор забрала липкое угощение. На тарелку успели заползти муравьи, а от запаха бренди деваться было некуда. «Теперь мне придется отдать это пчелам. Я должна попросить у них прощения и пригласить вернуться». Она взглянула на дочь, лохматую, настороженную. «Надеюсь, еще не слишком поздно». Элинор вынесла бисквит из дома. Не прошла она и двух шагов, как над ней закружилась пчела. «Это доктор Стюарт тебе рассказал о пчелах?» Девочка горела от лихорадки, у нее кружилась голова. Стоя на крыльце, она прислонилась к перилам. «Я рассказала ему секрет, а он пошел и передал тебе». «Ну, конечно, а как же иначе? Теперь будем надеяться, что у нас все получится». Что касается Элинор, то у нее тоже закружилась голова. Она по-глупому отказалась от чего-то, а теперь старалась изо всех сил это вернуть. Угощение для пчел пахло весной, пьянящей смесью пыльцы, меда, сирени и коньяка. Десятки пчел полетели за Элинор через лужайку. Возможно, кое-что все-таки можно исправить. То, что разрушено, то, что потеряно, то, что почти отвергнуто. Пожалуйста, придите в мой сад. Элинор открыла ворота, и пчелы последовали за ней, но Дженни не сдвинулась с места. Упрямая, не умеющая прощать девочка. «Идем со мной», — позвала Элинор дочь. К тому времени сотни пчел летели на Локхарт-авеню, едва касаясь колючих кустарников на аллее дохлой лошади, с гулом продираясь сквозь форзицию и лавр. Дженни было жарко от лихорадки и холодно от промозглого дня. Она подумала, что мать даже словом не обмолвилась, чтобы она не ходила босой. Элинор была не такая мать, кем бы она там ни притворялась. У Дженни заколола пальцы на ногах, верный признак беды. Но откуда было ждать эту беду? Она могла пойти за матерью или сделать шаг назад, или остаться на своем месте и не шевелиться. Она выбрала последнее в тот пчелиный день. Она не шевельнулась.